Глава 23. Дворец, большое четырехэтажное здание с пристройками-флигелями, оказалось, как и большинство зданий этого города, окончательно не завершено. Оно было несимметричным. С одной стороны, у него было крыло-галерея, а от будущего восточного имелся только фундамент. Но, несмотря на это, как и столетия спустя, строение уже смотрелось очень величественно. Удивил только цвет его стен. Они были не привычного цвета охры, а темно-серыми, асфальтовыми. Однако в сочетании с некоторыми желтыми деталями и белыми наличниками это впечатляло. Торжественности придавали и фигуры античных богов на Аттике, позже куда-то исчезнувшие. Как только мы остановились, подбежала прислуга, открыла нам двери и помогла спуститься. Лошадей взяли под уздцы и увели куда-то во дворы. Туда же пригласили нашего извозчика. Важный лакей, поклонившись, попросил следовать за ним. Мы прошли в ворота мимо пары строгих гвардейцев в засыпанных снегом япончах поверх виднеющихся из-под них синих кафтанов. У входа во дворец стояли двое других в сопровождении офицера. У этих кафтаны были зеленые. «Конечно», — подумала я, — генерал-губернатора, да еще и президента военной коллегии, считай, министра обороны, не один полк, небось, охраняет, а целая армия. Солдаты распахнули тяжелые створки, и мы вошли в здание. Сразу справа была небольшая, неплотно прикрытая дверь, откуда доносились мужские голоса и приглушенный смех. Промелькнул кто-то в форме. «Ага», — сообразила я, — «ну вот и понятно, где прячется вся остальная гвардия Светлейшего». Наш провожатый ждал, пока откуда-то выскочившие горничные примут у нас верхнюю одежду. А я с интересом вертела головой. Белые колонны, скульптуры на постаментах и в нишах, раскрашенных под мрамор стен, украшали пространство этих больших сеней. А в конце их, между двумя пролетами большой дубовой лестницы, посетителей встречал сам хозяин дворца. Правда, отлитый в бронзе. Князь взирал на посетителей величественно и гордо. На груди его были доспехи и ордена. Сдвинутые брови придавали выражению его лица жесткости. За бюстом виднелась дверь, ведущая, как мне было известно, в сад. О нем я в свое время много слышала. Спустя много лет от него почти ничего не осталось. Но сейчас за этой дверью скрывались орнаментальные цветники и оранжереи, изящно подстриженные кустарники и фруктовые деревья, беседки, фонтаны, водоемы и, конечно, вновь скульптуры. А еще бани, кузница, мельница с пекарней и даже пастбище. Ну и, как говорил Андрей Петрович, катальная горка — единственное зимнее развлечение. Ну, если не считать бани. Нас повели на второй этаж. Мы с отцом шли впереди, позади следовала Настасья. «Где же теперь сам Александр Данилович?» — поинтересовался Рахманов. «Светлейший князь в ореховом кабинете. С французским посланником беседуют. Просили присоединиться к ним, как прибудете». Наконец мы поднялись в верхние помещения. Здесь на стенах висели китайские панно с детьми. Рядом стояли две мраморные парные скульптуры мальчиков. Между ними был проход в огромный светлый и очень красивый зал. Но папа обратил мое внимание на две кованые решетки по бокам лестницы. «Видишь, какая на них монограмма?» — тихонько сказал он. «Точнее, сразу две — и Петра Алексеевича, и Александра Даниловича». Как по мне, это были просто завитушки. «Ну, присмотрись, вот же, П.П., то есть Петрус Примус, а посередке А.М. Александр Меньшиков». «Действительно, теперь я разглядела». «Как так?» — озадачилась я. «Это в честь большой дружбы?» «Ну, не только. Больше потому, что для них обоих это не просто жилой дом, а в первую голову правительственное здание, посольский дом. Здесь не только заграничных посланников встречают, но и государственные вопросы решают. Опять же, торжественные приемы, большинство ассамблей до перов царь тут проводит». Тут в одной из дверей появился молодой человек в мундире. «Князь Рахманов?» — поинтересовался он. «Александр Данилович ожидает. Вот только спрашивал, не прибыли ли вы. Проходите, будьте любезны». Мы прошли комнату денщика и оказались в комнате, где главными предметами мебели были шкаф-бюро и большой заваленный бумагами стол. За столом сидел мужчина постарше в гражданском платье и что-то быстро писал. Заметив нас, он встал, поклонился и вновь с головой окунулся в свою работу. Я вспомнила, что Меньшиков никогда не писал бумаг сам, все поручая секретарю или писарям. Говорят, был не силен в грамоте, хотя и неплохо скрывал это. «Ефим Никанорович!» — раздался вдруг зычный голос. «Сколько ж ты у меня не был! Дай обнять тебя, друг мой!» В дверях стоял хорошо узнаваемый оригинал бронзового бюста, разве что без лат и в другом парике. Да и глаза у него были другие, умные, веселые, с хитроватым прищуром. Ростом он был почти с Петра, наверное, без малого 2 метра. Так что спутнику князя, одетому по французской моде мужчине примерно тех же лет 50, приходилось выглядывать из-за его плеча. После того, как старые знакомые обнялись, светлейший представил нам французского посланника Компридона и игриво поинтересовался. «А кто же эти прекрасные дамы рядом с тобой?» «Это моя дочь, Полина». Я присела. «Какая красавица выросла! А я ведь ее видал последний раз, поди, в возрасте моего Сашки. Вот ведь время бежит, Ефим Никанорович». Отец развел руками и закончил. «А это ее компаньонка Анастасия». «Компаньонка?» — задумался Меньшиков. «А, это верно на аглицкий манер. Подруга да спутница для выездов». «Точно так. Это сейчас есть новый мод на берегах Туманный Альбион», — в поэтической форме подтвердил посланник. «Мы, наверное, чуть раньше приехали», — сконфуженно произнес батюшка. «И помешали вашей беседе». «Нет-нет, вы очень вовремя. Мы как раз закончили», — весело ответил светлейший, но по недовольному выражению лица француза я решила, что он-то как раз надеялся на продолжение разговора, ну или на иное его окончание. «Что ж, пойдемте-ка вниз, в большую палату», — предложил Меньшиков. «Не в парадной же зале нам эхо гонять». У лестницы дежурил прежний важный лакей. Он выслушал пожелания хозяина дома насчет подачи блюд и прочего. «Ну и зови скорее Дарью Михайловну, Варвару, Петю, Лаврентия Лаврентьевича и Афанасия Степановича. Скажи, уже ждем». Большая палата оказалась прямо напротив кардигардии, той комнаты, где находилась охрана князя. Что сказать, обстановка была королевской. Мраморный пол из темных и светлых квадратов. На стенах шпалеры с античными сюжетами, большие вазы, разные статуэтки и статуи, из которых самой забавной была большая сандалия с торчащими пальцами какого-то великана. Из мебели были массивные ореховые шкафы, а центральное место занимал большой стол, накрытый ковровой, наверное, персидской скатертью. Мы стали рассаживаться за столом. Меньшиков во главе стола, лицом ко входу, Рахманов напротив, на другом конце. Я рядом с отцом, посланник возле светлейшего. Буквально тут же стали вбегать слуги. Они действовали очень быстро, но очень ловко. Видно, что все действия были отточены. Очень аккуратно скатерть была заменена на дорогущую текстильную, и на ней стали появляться серебряные приборы, которые, как и скатерть, обнаружились внутри шкафов. Сервизов было много, и все тонкой ювелирной работы. Думаю, даже любой мелкий предмет сервировки, какая-нибудь ложечка или солонка, стала бы хитом аукционов Сотбис или Кристис. В самой середине стола стояла весом, наверное, с путь серебряная лоханка, которая тут же была наполнена льдом и бутылями с вином. Сразу стали появляться и блюда. Закуски всех родов — соленое, кислое, сладкое, ветчина, мясо и дичь, печеное, томленое, жареное. Вдруг откуда-то из комнаты позади Меньшикова раздался механический звук, словно кто-то что-то сверлил или пилил. Князь встал и открыл дверь. «Ах, вот вы где!» — он погрозил кому-то пальцем. «Мы, между прочим, сидим за столом. А ну-ка, идите сюда!» Где-то лязгнуло железо, что-то уронили. Потом раздался стук каблуков по каменному полу.